грешить – великая невыгода и безумие. Ибо человек-грешник презирает самого себя и отвращается сообщества человеческого, потому что внутренняя сердечная теснота и червь сердца делает для него тяжелым всякое общество, не соответствующее ему по пространству, широте своей жизни. Грешнику тесно в обширном мире Божием, потому что мир – дело всесвятого и праведного Бога. А грешник, не повинующийся законам Божиим, законам любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире. Вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть преследует все его творение.